Глава 43. Все то, что Хенчерт узнал так скоро, естественно, стало известно всем, только немного позже. В городе начали поговаривать, что мистер Фарфре гуляет с падчерицей этого банкрота Хенчерда, подумать только. В этих местах слово «гулять» означало также «ухаживать». И вот 19 молодых девиц из высшего Кестербриджского общества, каждая из которых считала себя единственной девушкой, способной осчастливить этого купца и члена городского совета, возмутившись, перестали ходить в ту церковь, куда ходил Фарфре, перестали жеманничать, перестали поминать его на вечерней молитве в числе своих кровных родственников, словом, вернулись к прежнему образу жизни. Из всех жителей города выбор шотландца доставил истинное удовольствие, пожалуй, только членам той группы философов, в состав которой входили Лонгуэйс, Кристофер Кони, Билли Уиллс, мистер Басфорд и им подобные. Несколько лет назад они в «Трех моряках» были свидетелями первого скромного выхода этого юноши и девушки на сцену Кестербриджа, и потому благожелательно интересовались их судьбой, а, быть может, также и потому, что у них мелькала надежда когда-нибудь попировать насчет влюбленных. Как-то раз вечером миссис Стэнидж вкатилась в общий зал и принялась удивляться, что такой человек, как мистер Фарфре, можно сказать, столб города, имеющий полную возможность породниться с деловыми людьми или почтенными собственниками и выбрать любую из их дочек, опустился так низко. Но Кони осмелился не согласиться с нею. «Нет, сударыня, нечему тут удивляться. Это она опустилась до него. Вот мое мнение. Вдовец, который никак не мог гордиться своей первой женой, да разве такой жених стоит начитанной молодой девице, которая сама себе хозяйка и пользуется всеобщим расположением? Но этот брак, так сказать, уладит кое-какие раздоры, поэтому я его и одобряю. Коли человек поставил памятник из лучшего мрамора на могиле той другой, а он это сделал, выплакался, подумал хорошенько обо всем, а потом сказал себе: «Та другая меня завлекла, эту я знал раньше. Она будет разумной спутницей жизни, а по нынешним временам в богатых семьях верной жены не найдешь. Так пусть уж он и женится на ней, если только она не против». Так говорили в «Моряках». Но мы поостережемся решительно утверждать, как это обычно делается в таких случаях, что предстоящее событие вызвало огромную сенсацию, что о нем болтали языки всех сплетниц и тому подобное. Поостережемся, хотя это и придало бы некоторый блеск истории нашей бедной единственной героини. Если не считать суетливых любителей распускать слухи, люди обычно проявляют лишь временный и поверхностный интерес ко всему тому, что не имеет к ним прямого отношения. Правильнее будет сказать, что Кестербридж, за исключением упомянутых 19 молодых девиц, услышав эту новость, на минуту оторвался от своих дел. А потом внимание его отвлеклось, и он продолжал работать и питаться, растить своих детей и хоронить своих покойников, ничуть не интересуясь брачными планами Фарфре. Ни сама Элизабет, ни Фарфре ни словом не обмолвились ее отчиму о своих отношениях. Поразмыслив о причине их молчания, Хенчерт решил, что, оценивая его по прошлому, робкая парочка боится заговорить с ним на такую тему и видит в нем лишь досадные препятствия, которые она с радостью устранила бы со своего пути. Ожесточившийся, настроенный против всего мира, Хенчард все мрачнее и мрачнее смотрел на себя. И, наконец, необходимость ежедневно общаться с людьми, и особенно с Элизабет Джейн, сделалась для него почти невыносимой. Здоровье его слабело, он стал болезненно обидчивым. Ему хотелось убежать от тех, кому он был не нужен, и где-нибудь спрятаться навсегда. Но что, если он ошибается, и ему вовсе нет необходимости разлучаться с нею, даже когда она выйдет замуж? Он попытался нарисовать себе картину своей семейной жизни с будущими супругами. Вот он, беззубый лев, живет в задних комнатах того дома, где хозяйничает его падчерица. Он стал безобидным стариком, и Элизабет нежно улыбается ему, а ее муж добродушно терпит его присутствие. Гордость его жестоко страдала при мысли о таком падении. И все же он ради Элизабет готов был вынести все, даже от Фарфре, даже пренебрежение и повелительный тон. Счастье жить в том доме, где живет она, наверное, перевесило бы горечь подобного унижения. Впрочем, это был вопрос будущего. А пока что ухаживание Фарфре, в котором теперь сомневаться не приходилось, поглощало все внимание Хенчарда. Как уже было сказано, Элизабет Джейн часто гуляла по дороге в Бедмут, а Фарфре столь же часто встречался там с нею, как бы случайно. В четверти мили от большой дороги находилась доисторическая крепость Мейдун, громадное сооружение, огражденное несколькими валами, так что человек, стоящий на одном из этих валов или за ним, казался с дороги чуть заметным пятнышком. Сюда частенько приходил Хенчард с подзорной трубой и, наставив ее на неогороженную Виа, древнюю дорогу, проложенную легионами Римской империи, обозревал ее на протяжении 2-3 миль, стараясь узнать, как идут дела у Фарфре и очаровавшей его девушки. Как-то раз, когда Хенчард стоял здесь на дороге, со стороны Бедмута показался человек. Вскоре он остановился. Хенчард приложил глаз к подзорной трубе, ожидая, как всегда, увидеть Фарфре. Но на сей раз линзы обнаружили, что это не возлюбленный Элизабет Джейн, а кто-то другой. Он был в костюме капитана торгового флота и, всматриваясь в дорогу, повернулся лицом к Хенчарду. Бросив на него взгляд, Хенчард за одно мгновение пережил целую жизнь. Это было лицо Ньюсона. Хенчард уронил подзорную трубу и несколько секунд стоял как вкопанный. Ньюсон чего-то ждал. И Хенчард ждал, если только оцепенение можно назвать ожиданием. Но Элизабет Джейн не пришла. По той или иной причине она сегодня не вышла на свою обычную прогулку. Быть может, они с Фарфре выбрали для разнообразия другую дорогу, но не все ли равно? Она придет сюда завтра. И во всяком случае Ньюсон, если он решил увидеться с дочерью наедине и сказать ей правду, скоро добьется свидания с ней. И тогда он не только откроет ей, что ее отец он, но и скажет, с помощью какой хитрости его когда-то отстранили. Требовательная к себе и другим, Элизабет впервые начнет презирать своего отчима, вырвет его из сердца, как подлого обманщика, а вместо него в ее сердце воцарится Ньюсон. Но в то утро Ньюсон ее не встретил. Постояв немного, он повернул обратно, и Хенчард почувствовал себя смертником, получившим отсрочку на несколько часов. Придя домой, он увидел Элизабет Джейн. «Ах, отец», — сказала она простодушно, — «я получила письмо, очень странное, без подписи. Какой-то человек просит меня встретиться с ним сегодня в полдень по дороге в Бедмут или вечером у мистера Фарфре. Он пишет, что уже приезжал однажды, чтобы встретиться со мной, но с ним сыграли шутку, и ему не удалось увидеть меня. Я ничего не понимаю. Но между нами, мне кажется, что ключ к этой тайне в руках у Дональда. Возможно, это приехал какой-то его родственник, который хочет познакомиться со мной, чтобы высказать свое мнение о его выборе. Мне не хотелось встречаться с ним, не повидав вас. Пойти мне?» Хенчерт ответил глухим голосом. «Да, иди». Появление Ньюсона окончательно решило вопрос, оставаться ему в Кестербридже или нет. Хенчерт был не такой человек, чтобы дожидаться неизбежного приговора, когда речь шла о том, что он принимал так близко к сердцу. Давно привыкнув переносить страдания молча, в гордом одиночестве, он решил сделать вид, что все это ему нипочем, но немедленно принять меры. Он поразил девушку, в которой была вся его жизнь, сказав ей таким тоном, словно уже разлюбил ее: «Я собираюсь расстаться с Кестербриджем, Элизабет Джейн». «Расстаться с Кестербриджем?» — воскликнула она. «Значит, расстаться со мной?» «Да. Ведь с Лавкой ты одна справишься не хуже, чем мы справлялись вдвоем. А мне не нужны ни лавки, ни улицы, ни люди. Лучше мне уехать в деревню одному, скрыться от людей и идти своим путем, а тебе предоставить идти своим». Она опустила глаза и тихо заплакала. Разумеется, она подумала, что к этому решению он пришел из-за ее любви к Дональду, предвидя, во что, вероятно, выльется эта любовь. Однако она доказала свою преданность Фарфре, овладев собой и высказавшись откровенно. «Мне грустно, что вы так решили», — проговорила она с трудом. «Я, вероятно, возможно, скоро выйду замуж за мистера Фарфре, но я не знала, что вы этого не одобряете». «Я одобряю все, чего тебе хочется, Иззи», — сказал Хенчерт хрипло. «Да если бы не одобрял, не все ли равно? Я хочу уйти. Мое присутствие может осложнить твое положение в будущем. Словом, лучше всего мне уйти». Как она ни старалась, движимая привязанностью к Хенчерду, убедить его отказаться от принятого решения, это ей не удалось. Не могла же она убедить его в том, чего сама еще не знала, что она сможет заставить себя не презирать его, обнаружив, что он ей всего только отчим, и заставить себя не возненавидеть его, узнав, каким путем он сумел скрыть от нее правду. А он был уверен, что она и не станет себя заставлять, и не было пока таких слов или фактов, которыми можно было разуверить его. «В таком случае, — сказала она наконец, — вы не сможете быть на моей свадьбе, а это нехорошо». «Я не хочу на ней быть, не хочу! — воскликнул он и добавил уже мягче. — А ты все-таки иногда вспоминай обо мне, когда будешь жить новой жизнью. Вспомнишь, Иззи? Вспоминай обо мне, когда будешь женой самого богатого, самого видного человека в городе. И пусть мои грехи, когда ты узнаешь их все, не заставят тебя забыть, что хоть я полюбил поздно, зато полюбил сильно». «Все это из-за Дональда», — промолвила она, всхлипывая. «Я не запрещаю тебе выходить за него замуж», — сказал Хенчерт. «Обещай только не забыть меня совсем, когда...» Он хотел сказать, когда придет Ньюсон. Волнуясь, она машинально обещала это. И в тот же вечер в сумерки Хенчерт ушел из города, процветанию которого он содействовал столько лет. Днем он купил новую корзинку для инструментов, вычистил свой старый нож для обрезки сена и завертку для стягивания веревок, надел новые гетры, наколенники и вельветовые штаны, словом, опять облачился в рабочее платье своей юности, навсегда отказавшись от дорогого, но поношенного костюма и порыжевшего цилиндра, которые со времени его падения отличали его на Кестербриджских улицах как человека, видавшего лучшие дни. Он ушел незаметно, один, и никто из многих его знакомых не подозревал об его уходе. Элизабет Джейн проводила его до второго моста на большой дороге. Еще не настал час ее свидания с неизвестным гостем у Фарфре. Простилась с ним, непритворно горюя и недоумевая, и задержала его на несколько минут перед тем, как отпустить. Но вот они расстались, и она стояла и смотрела ему вслед. В то время как он, постепенно уменьшаясь у нее на глазах, уходил вдаль по болоту, и желтая соломенная корзинка у него на спине поднималась и опускалась при каждом его шаге, а складки на штанах под коленями то разглаживались, то снова набегали. Смотрела, пока он не скрылся из виду. Элизабет Джейн не знала, что в эту минуту Хенчард выглядел почти так же, как в тот день, когда он впервые пришел в Кестербридж около четверти века назад. Если не считать того, что многие пережитые им годы ослабили упругость его походки, а безнадежность сгорбила его плечи, отягощенные ношей. Так он дошел до первого каменного верстового столба, врытого в придорожную насыпь, на полпути вверх по крутому холму. Поставив корзинку на камень, он оперся о нее локтями и судорожно дернулся. Эта конвульсия была страшнее, чем рыдание, жестокая, без слез. «Если бы только она была со мной», — проговорил он, — «я бы не побоялся никакой, даже самой тяжелой работы. Но не судьба. Я, Каин, ухожу один. И поделом мне отщепенцу, бродяги. Но кара моя не больше того, что я в силах вынести». Он сурово подавил в себе скорбь, вскинул на плечи корзинку и пошел дальше. Между тем Элизабет, вздохнув о нем, снова обрела утраченное было душевное равновесие и пошла обратно в Кестербридж. Не успела она дойти до первого дома на краю города, как встретила Дональда Фарфре. Очевидно, они сегодня встретились не в первый раз. Они просто взялись за руки, и Фарфре спросил с тревогой. — Значит, он ушел? — А ты сказала ему? — Не о нас, а о том, другом. — Он ушел, и я сообщила ему все, что знала о твоем знакомом. «Дональд, кто он такой?» «Но-но, милочка, скоро узнаешь. И мистер Хенчард услышит о нем, если не уйдет далеко». «Он уйдет далеко. Он решил скрыться совсем, чтобы никто ничего не знал о нем». Она шла рядом со своим возлюбленным и, дойдя до городского колодца, не пошла домой, а вместе с Фарфре свернула на Зерновую улицу. У дома Фарфре они остановились и вошли. Фарфре распахнул дверь гостиной на первом этаже и сказал: «Вот он! Ждет тебя!» Элизабет вошла. В кресле сидел широколицый, жизнерадостный человек, который приходил к Хенчарду в одно памятное утро больше года назад. А потом на глазах у него сел в почтовую карету и уехал спустя полчаса после приезда. Это был Ричард Ньюсон. Вряд ли стоит описывать встречу Элизабет Джейн с ее легкомысленным отцом, которого она уже несколько лет считала умершим. Это была волнующая встреча. И не только потому, что Элизабет узнала теперь, кто ее отец. Уход Хенчерта быстро получил объяснение. Когда девушка узнала правду, ей было не так трудно снова поверить в свое кровное родство с Ньюсоном, как и следовало ожидать, ибо поведение Хенчерда подтверждало эту правду. Кроме того, Элизабет выросла окруженная отцовской заботой Ньюсона, и если бы даже Хенчерд был ее родным отцом, этот воспитавший ее отец, пожалуй, затмил бы Хенчерда в ее сердце, когда немного сгладилось бы впечатление от прощания с ним. Ньюсон просто не мог выразить, до чего он гордится такой дочерью. Он то и дело целовал ее. «Я не стал утруждать тебя встречей со мной на дороге», — проговорил он. «Дело в том, что мистер Фарфре сказал, поживите у меня денек-другой, капитан Ньюсон, и я приведу ее сюда». «Прекрасно», — ответил я, — «поживу, и вот я здесь». «Итак Хенчерд ушел», — начал Фарфре, закрыв дверь. «Он ушел по своему почину. И, насколько я знаю, со слов Элизабет, он очень хорошо относился к ней. Я уже начал слегка беспокоиться, но все вышло как нельзя лучше, и больше у нас не будет никаких затруднений». «И я так полагаю», — согласился Ньюсон, переводя глаза с одного на другую. «Я говорил себе, раз сто говорил, когда ухитрялся взглянуть на нее украдкой, так, чтобы она меня не заметила. Слушай, надо тебе на несколько деньков притаиться и ничего не предпринимать, пока что-нибудь не произойдет и дело не обернется к лучшему. Теперь я знаю, что вы человек хороший. Так чего же мне еще больше желать?» «Ну, капитан Ньюсон, я буду рад видеть вас здесь хоть каждый день, раз это уже никого не может задеть», — сказал Фарфре. «И я подумал, не сыграть ли нам свадьбу у меня в доме, ведь дом просторный, а вы живете на квартире один. Значит, если мы устроим свадьбу здесь, это вас избавит от лишних хлопот и расходов, не так ли? Да и молодоженам удобнее, когда не приходится ехать слишком далеко, чтобы попасть домой». «Всей душой согласен с вами», — отозвался капитан Ньюсон. «Как вы сами сказали, теперь это никого не заденет, раз бедный Хенчерд ушел. Хотя останься он здесь, я бы поступил иначе и не стал бы ему поперек дороги. Ведь я и так уже однажды ворвался в его семью, и дело зашло столь далеко, что и самый вежливый человек этого не стерпел бы. Но что скажет сама молодая девица? Элизабет, дитя мое, подойди, послушай, о чем мы говорим. Нечего смотреть в окошко и притворяться, будто ничего не слышишь». «Это вы с Дональдом решайте», — негромко отозвалась Элизабет, не отрывая пристального взгляда от какого-то небольшого предмета на улице. «Прекрасно», — продолжал Ньюсон, снова обращаясь к Фарфре и всем своим видом показывая, что он решил обсудить вопрос всесторонне. «Так мы и сделаем. И вот еще что, мистер Фарфре. Раз уж вы берете на себя так много, предоставляете и помещение, и прочее, я внесу свою долю в виде напитков, поставлю ром и джин. Пожалуй, дюжины кувшинов хватит, ведь в числе гостей будет много дам, а они, вероятно, небольшие охотницы до выпивки. Так что вряд ли стоит особенно увеличивать смету. Впрочем, вам лучше знать. Своих товарищей моряков и вообще мужчин я угощал не раз, но я не лучше ребенка знаю, сколько стаканов грога может выпить на таких церемониях женщина, если она не пьянчушка. Ни одного не выпьет. Спиртного нам понадобится немного, очень немного, — сказал Фарфре, покачивая головой с несколько удивленным и в то же время серьезным видом. «Предоставьте все это мне». Поговорив еще немного на эту тему, Ньюсон откинулся в кресле и, глядя в потолок, сказал с задумчивой улыбкой: «Я вам не рассказывал, мистер Фарфре, как Хенчерт сбил меня со следа в тот раз». Фарфре ответил, что ему не ясно, на что намекает капитан. «Ага, я так и думал, что не рассказывал. Помнится, я решил пощадить его доброе имя. Но раз уж он теперь ушел, я могу сказать вам все. Так вот, я приезжал в Кестербридж месяцев за 9-10 до того, как приехал сюда на прошлой неделе и познакомился с вами. Я был тут дважды. В первый раз я был в городе проездом на запад и не знал, что Элизабет живет здесь. Затем, услышав где-то, забыл где именно, что некий Хенчерт был здесь мэром, я снова приехал сюда и утром зашел к нему. Вот шутник. Он сказал, что Элизабет Джейн умерла много лет назад». Элизабет теперь стала внимательно прислушиваться к его рассказу. «Но мне и в голову не пришло, что этот субъект меня морочит», — продолжал Ньюсон. «И вы не поверите, я так расстроился, что пошел обратно, сел в ту самую почтовую карету, в которой приехал, и отправился дальше, не пробыв в городе и получаса. Ха, неплохая была шутка, и он хорошо ее разыграл, надо отдать ему должное». Элизабет Джейн была поражена. «Шутка? О, нет!» — воскликнула она. «Значит, он все эти месяцы держал меня вдали от тебя, тогда как ты мог бы жить здесь, отец?» Ньюсон подтвердил, что так оно и было. «Нехорошо он поступил», — сказал Фарфре. Элизабет вздохнула. «Я сказала, что никогда не забуду его. Но нет, мне кажется, я теперь обязана его забыть». Ньюсон, как и многие скитальцы, жившие в чужих краях, среди людей с иными нравами и иными представлениями о жизни, не мог понять, почему преступление Хенчерда так велико, хотя сам же пострадал от него больше всех. Заметив, что на отсутствующего преступника нападают всерьез, он стал на сторону Хенчерда. «Ну, в сущности, он ведь не сказал и 10 слов, — пытался оправдать его Ньюсон. И мог ли он знать, что я такой простак и поверю ему на слово? Он был виноват не больше меня, бедняга». «Нет», — твердо проговорила Элизабет Джейн, уже пережившая внутренний переворот. «Он угадал, какой ты. Ты всегда был чересчур доверчив, отец. Мама это 100 раз повторяла. И он так поступил, желая сделать тебе зло. После того, как он целых 5 лет держал меня вдали от тебя, утверждая, что он мой отец, он не должен был так поступать». Вот так они беседовали. И некому было разубедить Элизабет и хоть в какой-то мере умолить вину отсутствующего. Впрочем, будь Хенчерт здесь, он и сам вряд ли стал бы оправдываться. Так мало он ценил себя и свое доброе имя. «Ну-ну, ничего, все это прошло и кончено», — сказал Ньюсон добродушно. «Поговорим лучше насчет свадьбы».